Образованный при ООН Комитет по спасению Японии наконец-то начал свою деятельность. Правда, под эгидой секретариата Генерального комиссара ООН по оказанию помощи беженцам кое-что было уже сделано. Доктор Бин, генеральный секретарь ООН, отверг предложение представителей великих держав создать специальную флотилию из военно-морских судов различных стран для эвакуации населения Японии. Вместо этого был организован специальный комитет при Генеральной Ассамблее, в который вместе с великими державами вошли 17 стран, представляющих различные районы земного шара. Председателем был избран представитель Танзании господин Нбайон, член Экономического и Социального Совета ООН. Посты его заместителей заняли представители Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. На пост секретаря был избран представитель Мальты. Членами комитета наряду с представителями европейских стран состояли и представители азиатских государств – Индонезии, Иордании, Бангладеша. Об этом позаботился доктор Бин. Он считал, что развивающиеся страны, в памяти которых еще свежи воспоминания о собственных страданиях, сумеют оказать Японии моральную поддержку, что будет не менее ценно, чем материальная помощь крупных государств. Основной задачей комитета являлось ведение переговоров с правительствами различных стран о принятии японских беженцев, то есть тех переговоров, которые до сих пор Япония вела самостоятельно. В качестве консультанта был привлечен вице-адмирал военно-морского флота Соединенных Штатов Америки Браунбергер, специалист по морским и воздушным перевозкам. В состав комитета, правда, без права голоса, вошла и Япония, которую представляли специальный советник МИД Японии господин Хатирота Надзаки и доктор математических наук господин Сакихира Каканоги, бывший атташе ООН по вопросам науки, занимавшийся проблемами атомной энергии и сырьевых ресурсов. Комитету сразу пришлось столкнуться с весьма сложным и деликатным вопросом распределение беженцев по странам. На первом закрытом заседании представитель Канады господин Понсон предложил в качестве рабочей гипотезы использовать принцип пропорционального расселения. Иными словами, он предлагал расселить японских беженцев пропорционально численности населения каждой страны. 110-миллионное население Японии составляет 2,8 всего населения Земли, равного 4 миллиардам. Следовательно, каждая страна должна принять такое количество беженцев, которое составит 2,8% населения данной страны. При этом, в зависимости от конкретного положения в стране, допустимо отклонение в ту или другую сторону на 1%. Предложение было очень характерным для господина Понсона, занимавшегося в Канаде, а затем и в ООН, статистическим учетом продовольствия, однако оно получило решительный отпор со стороны малых и развивающихся стран. Как основу при обсуждении проблемы это предложение поддержали страны Западной Европы, Советский Союз, Соединенные Штаты Америки и Австралия. Среди представителей малых стран преобладало мнение, что распределение нужно производить не механически, а с учетом конкретных условий – климата, образа жизни, внутреннего положения и экономической мощи страны, согласуясь с непосредственными рекомендациями ООН. Одной из причин, вызвавших возражения развивающихся стран, явилось и то, что предложение внесено Канадой. Канада ежегодно принимала 100 с лишним тысяч иммигрантов. При весьма малой плотности населения она располагала самой большой на американском континенте территорией, занимавшей почти 10 миллионов квадратных километров. Правда, 3/4 ее территории считались почти непригодными для жизни из-за холодного сурового климата. При пропорциональном распределении Канада должна была бы принять 700 тысяч беженцев. Но в кулуарах преобладало мнение, что при площади обитаемой территории и величине национального дохода на душу населения этого слишком мало. При непосредственных переговорах с японским правительством Канада уже изъявила готовность принять 1,5 миллиона беженцев. Таким образом, на основании своего предложения, Канада более чем вдвое превышала полагающуюся ей норму, подчеркивая тем самым свое моральное превосходство перед другими странами. «Это, конечно, был бы идеальный вариант», — сказал председатель Нбайон, — «но тогда мы просто не уложимся в срок». Вице-адмирал Браунбергер позже поделится с нами своими предложениями на этот счет, а пока я хотел бы ознакомить вас с некоторыми цифрами. В результате двусторонних переговоров Япония получила согласие 18 стран принять 20 миллионов японских беженцев. На сегодняшний день в различных странах мира проживает более миллиона японцев. Сюда входят как лица, выехавшие ранее, так и те, кто уже успел эвакуироваться. На территории, которыми Япония управляет по мандату ООН, планируется переселить 5-6 миллионов человек. Если добавить к этому те 1,5 миллиона, переселение которых намечено на земли, полученные Японией в собственность или арендованные легальным путем за рубежом, то оказывается, пока найдено место только для 30 миллионов человек. Куда и как будет распределено остальное население Японии, пока еще не решено. Разумеется, после срочной эвакуации их можно будет переселить на постоянное место жительства в другие части света. Проблема в данном случае именно в получении для них разрешения на постоянное жительство. Для тех 30 миллионов, о которых я говорил, пока что найдено только место эвакуации. И не более того, ни одно государство еще не дало Японии ответа по поводу разрешения на постоянное жительство. Наш комитет в срочном порядке, точнее в течение 6-10 месяцев, должен провести переговоры со всеми странами мира, чтобы обеспечить эвакуацию остальных 80 миллионов человек, а потом мы уже займемся устройством на постоянное жительство всех японцев. Однако вы представляете себе, перед какой проблемой встанет страна, временно принявшая беженцев, если эвакуация затянется? Сдвинув брови, сказал представитель Иордании, господин Цукан. Неприязнь коренного населения, нищета в лагерях для беженцев, возможность эпидемии, волнения, преступления, столкновения с административными властями. Вы совершенно правы. Мне неудобно говорить вам об этом, но я очень надеюсь на трудный и драгоценный опыт вашей страны, господин Цукан. Председатель Нбайон положил подбородок на скрещенные руки. Опыт Иордании с палестинскими беженцами. Откровенно говоря, не знаю, что может быть тут полезного. Цукан, сняв очки, помял пальцами переносицу. Беженцев в таком количестве история не знает. Опыт моей страны здесь службы не сослужит. Палестинских беженцев было всего 700 тысяч. Правда, это составило 35% населения нашей страны. Сколько было трудностей. Сейчас население Иордании приближается к 2,5 миллионам. А мы с вами должны решить проблему размещения людей, число которых превышает эту достаточно значительную цифру почти в 50 раз. Представитель Бангладеша хотел было взять слово, но его опередил вице-адмирал Браунбергер. «Я хочу предварительно кое о чем сказать», — начал он. «После окончания Второй мировой войны, будучи лейтенантом, я был прикомандирован к службе репатриации японцев из Китая. Должен отметить, что японцы в подобных ситуациях держатся весьма спокойно и вполне управляемы. Да, японцы, если только они не вооружены, в массе не доставляют хлопот», — согласился представитель СССР. «Со всякими недоразумениями между собой они, как правило, сами исправляются». «Я слышал, случались беспорядки среди японских военнопленных, но виновата в этом, кажется, была администрация лагерей», — продолжал вице-адмирал Браунбергер. «Как вам известно, оккупация японской территории союзными войсками происходила при прямо-таки неправдоподобном спокойствии граждан. Однако по опыту последней мировой войны всему свету известно, что японцы не всегда мирно настроены», — вмешался господин Арджо, представитель Индонезии. «Очень сплоченный, очень энергичный народ. решено, что станет после эвакуации с японскими силами самообороны. Они будут разоружены? Надеюсь, вооруженные отряды самообороны не будут сопровождать переселенцев на места эвакуации. После определенного этапа эвакуации они перейдут в ведение штаба спасательных сил ООН. Пока преобладает мнение, что в настоящее время Совет Безопасности может использовать японские отряды самообороны для поддержания порядка, но с обязательным условием: на пост командующего должен быть назначен военный, рекомендованный ООН, сообщил генеральный комиссар ООН Спапулос. Как бы это ни было, сейчас не время бояться Японии. Нужно ее спасать, страстно и убежденно произнес председатель Нбайон. Я считаю достойным внимания предложение господина Понсона. Оно может стать отправной точкой в нашей работе. Чисто арифметической стороны этого предложения я сейчас не касаюсь. Господа, речь идет о бедствии, вызванном столкновением противоречивых интересов. Это не то явление, когда можно сказать, что посеял, то и пожнешь. Это гигантское стихийное бедствие, которое так или иначе затронет все человечество. Речь идет об огромной территории в 370 тысяч квадратных километров, о территории, на которой японцы, один из самых способных и трудолюбивых народов мира, на протяжении многовековой истории своим трудом и потом создали и накопили несметные богатства, исчисляемые триллионами долларов. И эта территория с ее богатствами будет полностью разрушена и исчезнет. Организация Объединенных Наций уже не раз оказывалась перед лицом страшных стихийных бедствий, когда требовалась международная помощь пострадавшим. Землетрясения в Греции, тайфуны на Филиппинах, нашествие саранчи в Сирии, а в последнее время крупные землетрясения в Перу и Никарагуа. Но теперь речь идет о невиданном, небывалом в историческом опыте человечества бедствии невероятных масштабов, если не считать, конечно, легендарной Атлантиды. И счастье для всех нас в том, что это бедствие произойдет, как определили специалисты, на ограниченном участке Дальнего Востока. В то же время это неслыханное бедствие явится испытанием для всего человечества. Действенную помощь пострадавшим можно будет оказать лишь в том случае, если все народы мира объединят свои усилия. Естественно, мы будем учитывать различия в условиях, в национальном доходе, сложность внутренних проблем каждого государства. Но, повторяю, народы мира должны объединиться, как объединились они для решения вопросов ядерного вооружения, завоевания космоса и мирного использования Мирового океана. Прежде всего, нам следует выработать единую позицию – а тогда уже каждый народ, в зависимости от территории и положения своей страны, окажет всемирную помощь, вернее, каждый народ и все вместе. Я думаю, именно с таких позиций нам следует заниматься вопросом распределения беженцев. Это была горячая речь, соответствовавшая характеру и жизненному пути этого человека, который с молоду работал в органе африканского единства в Аддис-Абебе, представляя Танзанию. Председателя слушали с глубоким вниманием. Он продолжал. «Прежде чем приступить к работе, мне бы хотелось достигнуть единства наших взглядов на проблему как на всемирно-историческую, общечеловеческую, являющуюся нравственным испытанием для всех народов, а не личной бедой одного из народов Дальнего Востока». Речь председателя прервал негромкий зуммер. Из пневмотрубы выскочил лист бумаги и лег на стол рядом с генеральным комиссаром. Пробежав листок глазами, господин Спапулос передал его председателю. Последний удовлетворенно улыбнулся и сказал: «Извините, вынужден отвлечься. Поступило прямое предложение в наш адрес, первое с момента создания комитета. Правительство Монгольской Народной Республики готово принять 500 тысяч японских беженцев, а смотря по обстоятельствам, и еще больше». Раздались аплодисменты, правда, не очень бурные. Территория Монголии больше 1,5 миллиона квадратных километров, а население всего около 1,3 миллиона. Сейчас они усиленно развивают промышленность. Видно, им нужны японские инженеры. Так, еще от представителя Южной Кореи. В адрес Генеральной Ассамблеи нашего комитета просят рассмотреть вопрос о возможном влиянии бедствия на южную оконечность Корейского полуострова, просматривая второй листок, сказал председатель. Разумеется, обсуждение возможного влияния бедствия на другие районы стоит у нас на повестке дня. Затем, пробежав глазами третий листок, председатель недоуменно нахмурил брови. Потом сложил листок и сунул его в нагрудный карман. «Извините», — сказал он, — «это частная записка от представителя Замбии, адресованная лично мне».